Демпингуй или проиграешь. Когда вы работали в фильме с матовой удочки, секунда спецэффектов стоила столько же, сколько и в «Дозоре». Люди платят одно, а заявляют другое всегда. Вам можем сказать откровенно. Работали по расценкам $100 за секунду, что является демпинговой ценой для кино. Обычно никто не берется дешевле $300-400. Должен признаться, мы за счет цены вылезли на рынок. Дешевле нас только фрилансеры, люди, которые работают дома с 3-4 компьютерами. В смысле демпинга с ними ни одна фирма не сравнится. Иногда они называют смешную цену – $20 за секунду. У проекта «Мы» есть еще одна важная особенность. Если нужно, студийцы трудятся практически круглосуточно. Для такого героизма у команды Серебрякова есть свои причины. Проект «Мы» — очень маленькая студия. Их никто не создавал, никто не вкладывал в раскрутку ни копейки. Было время, когда они практически восстали из пепла, поэтому и работают теперь на грани возможностей. Ситуация похожа на ситуацию лягушки, попавшей в кувшин с молоком. Чтобы взбить масло и не утонуть, нужно изо всех сил барахтаться. Что они и делают. Чистая прибыль компании за 4 года — $100 000. Все деньги доцента вложены в развитие. Но Серебряков не теряет оптимизма. Он уверен, рынок спецэффектов будет развиваться очень активно, и его продакшн-студия примет в процессе непосредственное участие. В текущем году, ближе к осени, будет взрыв. Очень большое количество проектов в запуске. Практически всем нужен постпродакшн с визуальными эффектами. Сейчас идут «Мастер и Маргарита» и «Волкодав». Мы там не работаем, зато сделали тесты для других фильмов. Если они удовлетворят продюсеров, уйдем на один из больших проектов. А еще у продакшн-студии Серебрякова есть один хитрый план. Достаточно скоро студия станет интегратором, компанией, которая принимает на себя большой объем работы, участвуя в проектах как своими ресурсами, так и ресурсами других студий и фриланса. По обычным расценкам, час работы специалиста стоит $100. Проект «Мы» и в этой сфере собирается использовать проверенный способ. Демпинговать, опуская цену до $20. А как складываются ваши отношения с налоговыми органами? Или компьютерщиков они особенно не трогают? Нахлебавшись нелегальных вещей еще в молодости, я стараюсь быть законопослушным. Это главная причина, по которой у нас никогда не возникает проблем с налоговиками. К тому же при месячном обороте в 1 000 000 рублей мы остаемся маленькими, что тоже играет нам на руку.